беспечный момент, в час неосторожности, когда человек не успел всесторонне обдумать свои слова, он обыкновенно выскажет, что на самом деле у него лежит на душе. Вот такой случай произошел в жизни Давида, когда после ожесточенной битвы с повстанцами войско Давида одержали доблестную победу над мятежниками. Была причина радоваться, причина для празднования, но вместо того, первый вопрос, заданный Давидом, когда донесли ему весть о победе, был: «Благополучен ли отрок Авессалом?» Да, сказаны были эти слова после ожесточенной битвы, в которой много людей было убито, 20 тысяч из войск повстанцев, которым возглавлял Авессалом. И первое, что спрашивает Давид, это «благополучен ли отрок Авессалом?» Это, дорогие мои, был вопль отчаяния, вопль сердца встревоженного отца о благополучии своего преступного, но тем не менее любимого им сына. «Хорошо ли обстоит дело с сыном моим Авессаломом?» Вот о чем обеспокоен был отец. Заметьте, нисколько из наших людей погибло, или какие наши потери, но благополучен ли сын мой Авессалом? Да, сын, который восстал против своего же отца. Это жалобный плач пораженного горем отца по сыне своем. Тут можно было бы сделать упрек Давиду, что, мол, он показал несдержанность. Следовало бы обуздать свои родительские чувства, тем паче, что этот вероломный сын был инициатором и вождем восстания против своего же отца. Но тот, который так говорит, не понимает отцовское сердце, не знает сердца Давида. И действительно, в данный момент он проявил больше чувства родителя, чем чувства полагающему вождю народа. Но, дорогие мои, кто его за это осудит, не пережив на себе подобное? Кто, имея отцовское сердце, не попытался бы скорее оправдать, нежели обвинить сына за такой поступок? И когда отец, узнав о своем сыне, что он убит, он плачет: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!» 5 раз он повторяет слова «сын мой». Это не было бесчувственное повторение одних и тех же слов, но выражение глубочайшей скорби: «О, кто дал бы мне умереть вместо тебя!» Давид тут доходит до бездны страдания. Он этим сознает свою личную вину, ведь его же согрешение было причиной этой семейной трагедии. Да, тут слышен плач о потерянной возможности, о личной вине, о неисправимом родительском пренебрежении своего ребенка. Не дай Бог, чтобы мы пережили что-либо подобное. Но сегодня я хотел бы с вами поразмыслить о значении заданного вопроса Давидом о благополучии своего сына и что он может сказать нам. В первую очередь, как мы уже отметили, это был вопрос, задан отцом о благополучии своего сына. Но вы скажете, что это совершенно естественно, и действительно, недостоин тот родитель, который не заботился бы о благополучии своих детей, который равнодушен к их благосостоянию. Исключительны такие случаи, где дети совсем пренебрегаются своими родителями, до той или иной степени. Подавляющее большинство родителей делает все от них зависящее, чтобы дети их были сыты, одеты и воспитаны. Но вся трагедия в том, что, исполняя наш родительский долг, дав детям нашим все потребное для настоящей жизни, мы забыли, что жизнь их не только от хлеба зависит, но что самое драгоценное, что мы можем дать им, это вечное наследство. И вот тут совершается величайшее преступление верующими родителями, что, исполнив свой родительский долг по отношению земного блага своих детей, они пренебрегли о благосостоянии их духовной, вечной жизни. Какая польза, скажите, если я дам самое лучшее моим детям, что мир предлагает, а о душах их я не позаботился? Дорогой брат, дорогая сестра, позволь мне спросить тебя, когда последний раз спросил ты о благополучии души твоего сына или твоей дочери? Как обстоит дело с ними сегодня? Когда имел ты последний раз семейную молитву? Когда был последний раз, когда ты лично беседовал с ними о Христе? Спасены ли они? Хорошо ли обстоит дело с их душами? Ты хорошо сделал, что дал им образование, но сколько потрудился ты над их бессмертной душой? Вот это самое важное. Мои возлюбленные друзья, я бы почел мое служение для Господа большой потерей, если не мог бы сказать, что я и дом мой будем служить Господу. Иными словами, если это не является моим первым стремлением, моей первой заботой, чтобы мой дом вместе со мною служил Господу, тогда я не имею права проповедовать другим. Какое лицемерие говорить другим о Христе и пренебрегать душами, находящимися под своей собственной кровлей. Благополучен ли отрок Авессалом? Вот важный вопрос. Да, это был озабоченный вопрос отца о благополучии упорного сына. Зачем Давид заботился об Авессаломе, о таком недостойном, вероломном сыне, который восстал против своего же отца? Он возглавлял войсками мятежников, которые намерены были устранить отца его и сделать его царем. Давид мог бы сказать: «Мой сын убит, как досадно, но ведь он сам виновен. Теперь, по крайней мере, в царстве нашем будет мир». Но нет, он отец и любит своего блудного сына, и несмотря на то, что сын ищет его крови, отец продолжает его любить. Благополучен ли отрок Авессалом? Сколько есть таких детей, которые отвергают с презрением все увещевания, заботы и молитвы своих родителей? Но благодарение Богу за такого отца и за такую мать, которая отвечает это презрение с еще более усердными молитвами, еще более настойчивой любовью, вознося днем и ночью своих детей перед престолом Божьим в молитве. Многие родители умирают, вернее, они были убиты не кинжалами или оружием, но злостными словами и поступками своих детей. О, заблудший юноша! Блуждающая дочь, если в тебе осталось хотя какие-нибудь чувствования, сожаления о твоих согрешениях, о твоем пренебрежении, любящих увещевания твоей матери, твоего отца, я умоляю тебя ради блага твоей души, ради страданий Христа, ради милости Божией, откликнись на зов их любви. Не попирай больше любви матери, любви отца, любви Божией. Может быть, сегодня я говорю к родителям, которые имеют такого сына, такую дочь, и вы спрашиваете, как долго должны мы терпеть? Как долго возможно переносить такое издевательство, такое пренебрежение любви? Тут я не могу говорить из опыта, но я прошу вас, которые пали духом, которые обескуражены и не видите надежды для спасения ваших детей, взгляните на Голгофу, и там вы найдете ответ. Любовь и долготерпение Божие к тем самым, которые пригвоздили сына его к древу позора. «Прости им, ибо не знают, что делает», — восклицает распятый сын Божий. Из глубины отчаяния царя Давида я слышу эхо любви Божией. «О, кто дал бы мне умереть вместо тебя?» Авессалом был убит, теперь было поздно, но сердце Давида обливается кровью за сына, и он плачет. «О, если бы я мог умереть на твоем месте!» Таково сердце родителя, любящего Господа. Он не может покоиться, покуда не получит удовлетворительный ответ о дитяти своем. «Благополучен ли отрок мой?» Он готов положить свою жизнь за спасение душ своих детей. Апостол Павел имел такое сердце, исполненное любовью Божьей. Он мог сказать: «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Слушайте, какие невероятные слова следуют. Они непонятны для того, которые не имели этого крещения Божьей любви. «Я желал бы сам, — говорит он, — быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Но, дорогие мои, ни Давид, ни Павел, ни ты, ни я не можем умереть вместо родных наших. Есть один, который так возлюбил, что отдал себя и умер на место самого окаянного грешника. Да, вместо тебя и меня, вместо твоего сына и твоей дочери. О, дал бы Господь, чтобы в нас были те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Пусть Он сам наполнит наши сердца своей любовью, любовью, которой не перестала бы верить, просить, молить, увещевать, пока все наши дети не будут с нами в ковчеге спасения. Возлюбленные, наш долг грешникам должен начаться дома. Ной не мог хвалиться большим числом обращаемых за его 120-летнее служение, но зато он мог сказать: «Я и дом мой служим Богу, дети мои со мною в ковчеге». Дорогие друзья, Божье обетование всем нам: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Благополучен ли сын мой, дочь моя? Вот наиважнейший вопрос, который родитель может задать о детях своих. Этот вопрос весьма серьезен, он относится к вечности, и поэтому его следует ответить верно, справедливо. Уверен ли ты, что сын твой спасен, что дочь твоя имеет вечную жизнь? Не будь небрежен к столь важному вопросу. Тут судьба вечности души. Не давай себе покоя, пока не уверен, что они спасены. Дорогой друг, о, как хотелось бы сказать, что отрок Авессалом спасен. Он принял решительный шаг. Он встал на сторону Христа. Он вручил свою жизнь Богу. Но как я могу знать, что ребенок мой спасен? Как знаю я, что он действительно теперь чадо Божие? Во-первых, что он верит в Иисуса Христа. Он всецело положился на Иисуса. Он понял, что спасти себя он сам не мог. Поэтому он пришел к Христу, чтобы он его спас. И теперь он всецело поручил свое прошлое, настоящее и будущее в руки Спасителя. Притом, я знаю, что он спасен, потому что он любит Евангелие, он любит благую весть. Он не только с большой охотой сам слушает проповедь Евангелия, но он свидетельствует другим о Христе. Как родители его заботились о благополучии его души, точно так и он, исполнен любовью, которая его спасла, теперь пользуется всякой возможностью рассказать другим о Христе. Дальше я знаю с отроком благополучно, потому что он совсем порвал связь со старым образом жизни. Его больше не найти в собрании развратителей. У него теперь уйма новых друзей, которых он называет своими братьями и сестрами. Я знаю, что он спасен, потому что теперь у него только одно желание — делать то, что угодно тому, который его спас. Он с ним в постоянном общении, он ищет его водительство, он с ним советуется во всем и только одного боится — огорчить своего нового друга и спасителя. И, наконец, я знаю, что он спасен, и с ним благополучно, потому что мир его ненавидит и преследует. Он радуется и считает себя счастливым, что удостоился нести поношение ради Христа, Спасителя своего. О, дал бы Бог, чтобы ты был этим юношей! А если нет, то я прошу тебя ради молитв и слез твоих родителей, ради любви Божией, ради крови Христа, пролитой за тебя, приди сейчас к Христу. Сделай это без замедления, и тогда вопрос твоей матери, твоего отца будет отвечен. И ты скажешь: «Да, мама, да, папа, со мною благополучно, я спасен, Христос мой Спаситель». О, дал бы Бог нам радость видеть многие семьи, родители, дети, братья, сестры, коллективно служащими Богу. Сегодня Христос стоит у двери вашего дома и стучит. Дайте Ему войти.